Глава 35. Мечты Вики. Мне пришло в голову написать ему письмо. Послание вроде тех, которые он так долго и тайно писал, обращаясь ко мне. Но в отличие от него, я свое письмо ваяла с твердым и единственным намерением отправить адресату. Мечты Вики. Это утро. Обычное и необычное одновременно. Такое же, какие случались тысячу раз до этого. И какие будут происходить еще десятки тысяч раз. Мы в нашей спальне. Ты лежишь на спине, я рядом. Частично на тебе, частично у тебя под боком. Твоя большая рука обнимает надежностью и умиротворением мою спину. Она – моя бесконечная и непреодолимая китайская стена, а все зло мира за ней. Но мне этого мало. Поэтому я подползаю выше, тянусь к твоему лицу и забавляюсь тем, как кружится при этом моя голова. Мне кажется, столько нежности я не испытывала к тебе даже в молодости, будто влюбилась во второй раз. Но теперь уже со всей силой и пониманием, свойственным только зрелости, я целую твои веки, ресницы, брови, глажу волосы, шею, плечи, грудь. Когда заглядываю в глаза, в них изумрудное море, теплое, ласковое, вечное. Какие все-таки у тебя красивые глаза. Говорю тебе, и ты плавишься от удовольствия. Наша спальня, постель, место, хранящее столько интимных воспоминаний, пропитавшееся нашими запахами, ставшая свидетелем той уникальной связи между двумя людьми, которая даруется далеко не всем, тонет в оранжевом зареве восходящего солнца, а я в твоей улыбке и своей радости. Счастье в твоих глазах обнимается со спокойной глубинной грустью, и она ранит меня, заставляя тянуться к тебе, прижиматься всем телом с такой силой, будто это поможет коснуться твоей души. Я прячу лицо в изгибе твоей шеи, прижимаюсь губами к коже, не скрываясь, втягиваю носом запах твоих волос, перебирая их пальцами. Пусть весь мир исчезнет или хотя бы замрет, но уж точно заглохнет. Нет ни увещеваний, ни назиданий, ни плохо прикрытого осуждения, есть только мы. Ты лежишь головой к окну, и я безмятежно наблюдаю за тем, как робкие утренние лучи просвечивают золотом сквозь твои волосы. Нам никуда не нужно спешить. Мы можем наслаждаться каждым мгновением этого утра и друг другом, проживая его во всей полноте, а не пролетая мимо. Я укладываю свою голову на твое плечо, и мне тут же становится так хорошо и спокойно, так беспечно. Так радостно, словно мы двое вдруг стали бессмертными и будем жить вот так вечно, всегда рядом, всегда вместе и в благословенной заботе друг о друге. Чувство счастья, которое я ощущаю, настолько объемно, что кажется уже почти материально. Я могу щупать его руками, водить ладонями по коже, местами покрытые жесткими мужскими волосами, и даже нюхать. Мое счастье выглядит зрелым, а потому немного брутальным, но главное, непревзойденно красивым. Оно только мое, и слеплено так и только так, как диктуют мои личные законы совершенства. У нас тихо, как в космосе, почти оглушающая тишина. Если бы не твое сопение под боком. Думаю, этот утренний свет и размеренность твоего дыхания, растворяющая надежность плеча под моей щекой, запах тебя самого и твоего геля для душа – все это квинтэссенция моего личного счастья. Но в том, как ты смотришь на меня и как при этом улыбаешься, я вижу его отражение, а это означает, что мы делим самое главное, самое уникальное в природе явление на двоих, нас двое, а счастье одно, общее. Это мои мечты, Кай. Уверена, ты тоже о них не догадываешься. Но знаешь, что важно? Я рисовала одна, а если ты добавишь своих штрихов и красок, выйдет намного лучше. Мы можем вместе нарисовать наше завтрашнее утро. Нужно только захотеть. Собраться с силами и доступной мудростью, набраться решимости и друг друга простить за все. Он не ответил.